«Так почему же вы отказываетесь принять участие в выборах?» — допытывалась агитаторша. «Я отказываюсь, поскольку не имею ни малейшего сомнения, что Алексей Николаевич Косыгин, безусловно, и с большим перевесом на этих выборах сам себя победит». «Вот если бы ему грозило, что его не изберут...» «Мне ваша позиция кажется странной», — сказала она. «Мне придется сообщить о ней по месту вашей работы». Она была, видимо, недостаточно информирована и не знала, что угрозу свою ей выполнить не удастся, ибо у объекта ее агитации никакого места работы лет уже 6 не было. Пятихвост и другие. День этот был холодный, вьюжный, богатый ходоками из дальних мест. В половине 8 утра явился подпольный гражданин с Украины со своими каракулями на листках, вырванных из тетради в клеточку. Он приходил ко мне далеко не первый раз, но имя свое держал в тайне, а каракули подписывал «Патикост», что, как я впоследствии вычислил, означало «Павленко Тимофей Константинович». Когда я ему это сказал, он не на шутку перепугался и заподозрил, что сведения мною добыты из каких-то опасных источников. Не понимая того, что, описывая политические дискуссии со своими неизвестными мне собеседниками, сам время от времени упоминает и имя свое, и отчество, и фамилию. Испугавшись, он перестал, слава богу, ко мне ходить, но это потом. А в тот день Патикост, переиначенный моей женой в Пятихвоста, еще не испуганный, доставил пачку листовок, написанных от руки, на той же бумаге в клеточку. В листовках призыв к народу свергнуть власть советских фашисто-коммунистов и их незаконных прихвостнев. В описываемое время такие слова к числу общеупотребительных не относились и могли стоить автору головы. К пачке приложено обращение к американскому президенту Джимми Картеру с просьбой указанные листовки при помощи спутников разбросать равномерно по всей территории СССР. А если фашисто-коммунисты попытаются помешать этой акции, нанести им сокрушенный ракетно-ядерный удар. «Но вы представляете, — говорю я ему, — что если американский президент последует вашему совету, мы все погибнем? Лучше смерть, чем такая жизнь!» — отвечает Пятихвост и беспечно машет рукой. «Ну, знаете ли, — говорю я, — большинство людей предпочитают такую жизнь никакой. Поэтому передать ваше письмо я не берусь». Разочарованный моим малодушием, он уходит. За ним следует еще один персонаж. Как всегда, с одной и той же выпаливаемой с порога скороговоркой. «Передайте Сахарову и Гершуни, что я на этот матримониальный вариант не согласен. Они хотят женить меня на иностранке, а я не могу. Я женат. И я своей женой доволен». При этом он всегда становится спиной к стене. Верный признак мании преследования. Скромная материальная поддержка — 25 рублей. Действует на него благотворно, и он уходит, несколько успокоенный. Он ушел, а я сел к столу и вложил в машинку лист бумаги, чтобы переписать сцену возвращения Чонкина в 56-м году из лагеря, куда он по моему тогдашнему замыслу попал сразу после войны. Не успел я это изобразить, звонок в дверь. Пришли родители жены, Анна Михайловна и Данил Михайлович. Ира куда-то ушла. Анна Михайловна сидела у Оли, а Данил Михайлович рвался ко мне провести со мной очередную политбеседу о том, что я напрасно доверяю американским империалистам, который меня хвалит исключительно из политических соображений. За то, что я своим Чонкиным подрываю уважение к советской армии и тем самым подрываю ее боевую мощь. Мне надо не к американцам прислушиваться, а присмотреться к действительности и понять, что недостатки в нашей жизни есть, есть. Кто же это отрицает? Но партия их видит, исправляет и ведет нас в общем в правильном направлении. На этот раз я от дискуссии уклонился, тем более что возникший с Мороза Володя Санин принес какие-то сплетни из жизни советских писателей, и одна из сплетен была такая. Не имеющий обеих рук, инвалид войны, поэт Иосиф Дик привел к себе на ночь девушку. Насладившись ею сполна, он в 2 часа ночи позвонил в дверь своему соседу, поэту Алексею Маркову, и предложил свою спящую гостью ему. Марков объяснил своей сонной жене ночное приглашение прихотью соседа читать ночью только что написанные стихи. Дик впустил Маркова в спальню, сам лег на диванчик на кухне и уже засыпал, когда вдруг раздался душераздирающий крик. «Откуда у тебя руки?» Ужас, какая история! После ухода Санина был семейный обед с женой, дочерью, тещей и тестем, сдобренный продолжением дискуссии о моей политической близорукости. Потом тесть и теща удалились. Ира с Олей отправились к кому-то из Олиных подружек на день рождения, но я один не остался. Ко мне пришел Валя Петрухин. Он только что выбрался из депрессии, был более или менее в форме и даже поинтересовался моей текущей работой. Я ответил, что опять после долгого периода обращаюсь к старому замыслу, и пересказал своими словами сочиняемую главу о возвращении Чонкина в деревню Красное ясным днем в начале лета 1956 года. «А почему 56-й год?» — спросил Валя. «А потому что, когда я писал это в начале 60-х, события 56-го года были главными в нашей истории. И мне казалось, что именно в 56-м и должна была завершиться эпопея солдата, прошедшего войну и лагеря». «А ты не думал, что Чонкин мог бы делать сейчас?» «Нет, не думал». «А почему бы тебе не сделать его диссидентом? Смеешься, что ли? Диссидент — это обязательно в какой-то степени бунтарь, почти во всех случаях человек, думающий о себе нескромно. А Чонкин — человек тихий, мирный, исполнительный. Он, если и воюет, то только ради исполнения долга, но не из личных амбиций. К тому же, если продолжать историю Чонкина и ввергать его в новые приключения, сюжет получится слишком громоздким». Так я сказал Петрухину, но после его ухода задумался и стал фантазировать еще не всерьез о возможном развитии сюжета с приближением к нашим дням и чуть не прозевал передачу «Немецкой волны», которую почему-то единственную из зарубежных власти не глушили. Начало «Известий» я пропустил, а в конце их немцы сообщали, что после ссылки академика Сахарова в Горький советские власти усилили преследование инакомыслящих. В Вильнюсе агентами КГБ была обнаружена и разгромлена подпольная типография. На советско-финской границе задержан военнослужащий, пытавшийся уйти на Запад. За последними «Известиями» последовал обзор печати, в рамках которого недавние русские мигранты рассказывали о своих впечатлениях от западной жизни. Вместо ожидаемых, очевидно, восторгов по поводу материального изобилия, спрашиваемые кинулись критиковать недостатки западного общества, подразумевая под ним всех жителей Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южноафриканской Республики. Солженицын выражался сурово, говоря, что Запад разнежился, проявляет слабость духа и преступную уступчивость коммунистам, которые коварны, ненасытны, и, заглотив половину мира, разъявили пасть для заглота второй. А Запад в это время живет непосредством, беспечно веселится в дискотеках и погрязает в разврате, чему свидетельство наркомания, проституция и самые ужасные порнофильмы в общедоступных кинотеатрах.